Одно, сражавшееся при Ганаине племя, выкупило своих пленников тем, что пожертвовало своими идолами. Но Мухаммед вознаградил солдат за эту потерю, отказавшись в их пользу от своей пятой доли добычи, и выразил ради их пользы желание, чтобы у него было столько же голов рогатого скота, сколько было деревьев в провинции Тегами. Вместо того, чтобы наказать курейшитов за их недоброжелательство, он постарался, как сам выражался, вырезать у них язык, расположив их к себе самыми щедрыми подарками. Одному Абу Суфьяну было подарено 300 верблюдов и 20 унций серебра, и Мекка искренне обратилась в прибыльную религию Корана. Беглецы и союзники стали жаловаться, что они вынесли на своих плечах все трудности войны, а когда была одержана победа, к ним стали относиться с пренебрежением. «Увы», — возразил их хитрый вождь, — «вам приходится потерпеть, пока я не приобрету преданности этих недавних врагов, этих ненадежных новообращенных, пожертвовав в их пользу несколькими бренными сокровищами. Вашей охране я вверяю мою жизнь и мою судьбу. Вы мои товарищи и в ссылке, и на престоле, и в раю». Вслед за ним приехали из Таифа депутаты, опасавшиеся возобновления осады. «Даруй нам, пророк Божий, перемирие на 3 года с дозволением держаться прежнего культа». «Ни на один месяц, ни на один час. По крайней мере, освободи нас от обязанности совершать молитвы». «Без молитвы религия бесполезна». Они молча покорились. Их храмы были разрушены, и такой же участи подверглись все идолы в Аравии. Представителей Мухаммеда встречали радостными приветствиями правоверные обитатели берегов Черного моря, океана и Персидского залива, а послы, преклонявшие колено перед воздвигнутым в Медине престолом, были также многочисленны, говорит одна арабская поговорка, как спелые финики, падающие с пальмового дерева. Нация подчинилась Богу и светскому владычеству Мухаммеда. Позорное название дани было уничтожено. Добровольные или обязательные взносы милостыни и десятины были назначены на нужды религии. А во время последнего странствования пророка для богомолья его сопровождали 114 тысяч мусульман. Когда Ираклий с триумфом возвращался из персидской экспедиции, к нему явился в Эмессе один из послов Мухаммеда, обращавшийся к земным царям и народам с приглашением перейти в мусульманскую веру. В этом факте фанатизм арабов усмотрел доказательство того, что христианский император втайне уверовал в ислам, а греки из тщеславия уверяли, будто повелитель Медины лично посетил императора и получил от его царских щедрот богатое поместье и безопасное убежище в сирийской провинции. Но дружба Ираклия и Мухаммеда была непродолжительна. Новая религия скорее воспламеняла, чем смягчала хищнические наклонности сарацин. а умерщвление одного посланца доставило благовидный предлог для вторжения 3000 мусульманских солдат в ту часть Палестины, которая лежит к востоку от Иордана. Священное знамя было вручено Зейду, и такова была дисциплина, или таков был энтузиазм приверженцев возникавшей школы, что самые знатные вожди охотно служили под начальством Мухаммедова раба. Если бы Зейд умер, его должны были заместить сначала Иафар, а потом Абдаллах, а в случае, если бы все трое погибли на войне, войскам было предоставлено право избрать начальника. Эти три вождя были убиты в сражении при Муте, то есть в первом военном действии, доставившем мусульманам случай помериться мужеством с внешним врагом. Зейд пал как солдат в передовых рядах, и Иафар умер геройской и замечательной смертью. Он лишился правой руки и взял знамя в левую руку. Ему отсекли левую руку, тогда он стал держать знамя окровавленными обрубками обеих рук, пока не упал на землю от 50 ран. «Вперед!» — воскликнул ставший на его место Абдаллах Нерабей. «Нам достанется или победа, или рай!» Копье одного римлянина решило его участь, но выпавшее из его рук знамя было поднято мекским новообращенным Халидом. В его руке переломились 9 мечей. А своим мужеством он сдержал и отразил христиан, несмотря на то, что на их стороне было численное превосходство. На происходившем в лагере ночном совещании он был избран начальником. На следующий день его искусные маневры доставили сарацинам победу или, по меньшей мере, возможность отступить, и Халид сделался известен и своим соотечественникам, и своим врагам под громким прозвищем «Меча Божия». С церковной кафедры Мухаммед с пророческим увлечением описывал блаженство мучеников, погибших за святое дело, но у себя дома он выказывал свойственные человеческой натуре чувства. После смерти дочери Зейда один из его последователей застал его в слезах. «Что я вижу?» — воскликнул удивленный посетитель. «Вы видите, — отвечал пророк, — друга, оплакивающего утрату самого верного из своих друзей». После завоевания Мекки повелитель Аравии сделал вид, будто намерен предупредить начало военных действий со стороны Ираклия и торжественно объявил римлянам войну, нисколько не стараясь скрывать трудность и опасность такого предприятия. Мусульмане упали духом. Они стали отговариваться, ссылаясь на недостаток денег, лошадей и провианта, на приближавшееся время жатвы и на невыносимую летнюю жару. «В аду гораздо жарче», — сказал с негодованием пророк. Он не захотел силой заставлять их идти на службу, но по возвращении домой наказал главных виновников отлучением от церкви на 50 дней. Этот отказ от службы выставил в более ярком свете достоинство Абу-Бекра, Османа, и 3 преданных приверженцев, которые готовы были жертвовать и своей жизнью, и своим состоянием, и под знаменем Мухаммеда выступили 10 000 всадников и 20 000 пехотинцев.